Глава 8. Музейная идиллия. Не могу сказать, то ли практика оживила мое мастерство стенографии, то ли мисс Беллингем преувеличила объем работы. Каково бы ни было объяснение, на четвертый день наша работа почти закончилась. Я мечтал, чтобы небольшая оставшаяся часть оправдала еще одно посещение читального зала. Каким бы кратким ни был период нашего сотрудничества, он привел к немалым переменам в наших отношениях. Ибо нет дружбы более интимной и удовлетворительной, чем вызванная общей работой, и такой откровенной и благотворной, по крайней мере, между мужчиной и женщиной. Каждый день нас ждала груда книг с аккуратно отмеченными абзацами, готовые к записям синие блокноты инкварто. Каждый день мы упорно работали, потом сдавали книги и наслаждались чаем в молочной, а потом совместным возвращением по Куинс-сквер, обсуждая по пути далекие дни, когда Эхнатон был фараоном, и записывались таблицы Тель-эль-Амарна. Это было приятное время, такое приятное, что, возвращая в последний раз книги, я вздохнул, думая, что все кончилось. Ведь состояние руки моей прекрасной спутницы, руки, с которой я сегодня снял шину, положило конец потребности в моей помощи. «Чем займемся?» — спросил я, когда мы вышли в центральный зал. «Для чая еще рано. Может, посмотрим экспонаты в какой-нибудь галерее?» «Почему бы и нет?» — ответила девушка. «Можем взглянуть на вещи, связанные с тем, что мы делали». Например, наверху в третьем египетском зале есть рельеф Эхнатона. Мы можем посмотреть на него. Я охотно согласился с ее предложением, подчиняясь ее знанию музея, и мы прошли по Римской галерее мимо длинного ряда очень банальных и современно выглядящих римских императоров. «Не знаю», — сказала мисс Беллингем, останавливаясь у бюста с надписью «Троян», но, очевидно, это портрет работы Филомея. «Как мне отблагодарить вас, не говоря уже о плате?» «Не нужно делать ни того, ни другого», — ответил я. «Я наслаждался работой с вами, это и есть моя награда. Но все же», — добавил, — «если хотите оказать мне большую услугу, она в ваших возможностях. Как?» «В связи с моим другом, доктором Торндайком, я вам говорил, что он энтузиаст. По какой-то причине он очень заинтересовался материалами, связанными с вашим дядей. Я знаю, что если потребуется какая-то юридическая процедура, он захочет посмотреть на дело дружеским взглядом. И что вы хотите, чтобы я сделала? Я хочу, чтобы вы при возможности дали вашему отцу совет принять помощь или оказали на него влияние, чтобы он не отказывался от помощи, всегда полагая, что вы сами против этой помощи не возражаете. Мисс Беллингем несколько мгновений задумчиво смотрела на меня, потом негромко рассмеялась. «Значит, в благодарность за то, что вы сделали, я должна дать вам возможность сделать еще что-то». «Нет», — возразил я, — «вы ошибаетесь. Со стороны доктора Торндайка это не милосердие, а профессиональный интерес». Она скептически улыбнулась. «Вы не верите», — сказал я, — «но подумайте о других случаях. Почему хирург в зимнюю ночь встает с теплой постели, чтобы провести в больнице операцию? Ему за нее не платят. Думаете, это альтруизм?» «Да, конечно, разве нет?» «Конечно, нет. Он делает так, потому что это его работа. Его дело — сражаться с болезнью и победить ее». «Не вижу разницы», — хмыкнула девушка. «Работа делается из любви, а не за плату. Но я сделаю то, что вы просите, если будет возможность. Однако не буду считать, что отплатила вам за доброту». «Не возражаю, если вы это сделаете», — ответил я. И какое-то время мы шли молча. «Разве не странно, — сказала она наконец, — что наши разговоры всегда возвращаются к моему дяде?» «Да, и это напомнило мне, что те вещи, которые он передал музею, находятся в том же зале, что рельеф Эхнатона. Хотите посмотреть на них?» «Конечно, хочу». «Тогда сначала пойдем посмотрим на них», — мисс Беллингем помолчала, потом застенчиво и слегка покраснев добавила. «И я хотела бы познакомить вас с моим дорогим другом, с вашего разрешения, конечно». Последнее дополнение она сделала торопливо, очевидно заметив, что я не слишком радостно отнесся к ее предложению. В глубине души я послал ее друга к дьяволу, особенно если он мужского пола. Внешне я выразил радость от возможности знакомства с тем, кому она оказала честь, считая своим другом. На что она, к моему смущению, загадочно рассмеялась очень мягким, негромким музыкальным смехом, словно воркование прославленного голубя. Я шел рядом с ней с тревогой, размышляя о предстоящем знакомстве. Ведет ли она меня в логово одного из мудрецов, работающих здесь? И станет ли он лишним третьим в нашей паре, такой полной и близкой, солуском соло, в этой населенной дикой местности? А что, если он окажется молодым человеком, и все мои воздушные замки рухнут? Застенчивый взгляд и покрасневшие щеки, зловещие признаки, о которых я думал, когда мы поднимались по ступеням и проходили в широкую дверь. Я с опаской взглянул на свою спутницу и увидел ее спокойную, непроницаемую улыбку. В этот момент девушка остановилась перед витриной и посмотрела на меня. «Вот мой друг», — сказала она. «Позвольте представить вам Артемидора из Фаюма». «О, не смейтесь», — взмолилась она. «Я совершенно серьезно. Разве вы никогда не слышали о набожных католиках, которые почитают давно умерших святых и поклоняются им? Таково мое чувство к Артемидору. И если бы вы только знали, как он утешает сердце одинокой женщины, каким ненавязчивым другом он был в мои одинокие без друзей дни, всегда с приветливым и добрым выражением мягкого задумчивого лица, вы бы полюбили его за это. Я хочу, чтобы он вам понравился, чтобы вы разделили нашу молчаливую дружбу. Я глупа и сентиментальна». Меня подхватила волна облегчения. И ртуть моего душевного термометра, которая опустилась почти донизу, поднялась до указателя жара. Как же замечательно и интимно с ее стороны стремление разделить со мной мистическую дружбу. И как причудливо эта необычная непроницаемая девушка приходит сюда и молча разговаривает с давно умершим греком. Этот пафос глубоко затронул меня, наряду с радостью от новорожденной близости. «Вы меня презираете?» — спросила она с разочарованием, когда я ничего не ответил. «Конечно нет», — искренне ответил я. «Я хочу, чтобы вы поняли мое сочувствие, мою высокую оценку, но не хочу, чтобы вы подумали, будто я преувеличиваю, и я не знаю, как выразить свои чувства. О, неважно, как это выражается, если вы чувствуете. Думаю, вы понимаете». Она улыбнулась мне, и от ее улыбки у меня заклокотало в кончиках пальцев. Мы какое-то время стояли молча, глядя на мумию, ибо именно таков был ее друг Артемидор. Но он не был обычной мумией, египетской по форме, но греческой по чувствам, ярко раскрашенной в соответствии с любовью этого народа к яркому цвету. И с таким вкусом все здесь оформлено, что окружающее по сравнению кажется кричащим и варварским. Однако самым поразительным оказалась пастельная картина на месте обычной маски. Только выполнена она не маслом, а темперой и не отличалась от современных работ. Ничего архаичного или древнего в ней не имелось. Со свободой исполнения, с правильным чередованием света и тени она могла быть нарисована вчера. Поистине заключенная в обычную позолоченную раму, она без всяких замечаний была бы принята за современный портрет. Мисс Беллингем заметила мой восторг и одобрительно улыбнулась. «Очаровательный портрет, не правда ли?» — сказала она. «И такое милое лицо, задумчивое и человечное, с легким оттенком печали. и все это полно очарования. Я влюбилась в него, как только увидела, и оно такое греческое. Да, несмотря на египетских богов и символы. «Скорее из-за них, я думаю», — ответила она. «Тут мы видим типичное греческое отношение, искренний культурный эклектизм, который оценивает красоту даже самых чуждых форм искусства. Вот Анубис стоит за погребальными носилками, а вот Изида и Нефтида, они же горы Тот. Но мы не можем предполагать, что Артемидор поклонялся этим богам. Они здесь потому, что представляют собой великолепное украшение и абсолютно соответствуют по характеру. А в надписи проявляются искренние чувства тех, кто любил умершего». И она показала на надпись большими позолоченными буквами под грудной клеткой. «Артемидор Эпсичи. Прощай, Артемид». «Да», — сказал я, — «очень достойно и очень человечно». «И такое искреннее и полное выражение чувств», — добавила мисс Беллингем, — «я нахожу его невыразимо трогательным». «О, Артемид, прощай! В этом истинное человеческое горе, печаль расставания навсегда. Насколько прекраснее вульгарных семитских эпитафий или наших жалких, неискренних притворных надписей. Ушел, но не будет забыт. Он ушел навсегда, они смотрят на его лицо и понимают, что больше никогда не услышат его голос, что это прощание. О, в двух таких простых словах целый мир любви и печали. Какое-то время мы молчали. Меня тронули воспоминания об этом давно погребенном горе. Я стоял рядом со своей прекрасной спутницей и задумчивым удовольствием воспринимал призраки человеческих эмоций, над которыми прокатилось столько столетий. Вскоре девушка повернулась ко мне с откровенной улыбкой. «Вы взвешивали на весах дружбы», — сказала она, — «и нашли достойным ее. Вы обладаете даром сочувствия даже к сентиментальным женским фантазиям. Я подозревал, что многие женщины в подобных обстоятельствах проявили бы такие же свойства, но воздержался от упоминания об этом. Я был рад, что смог так легко заслужить ее доброе мнение, и когда мисс Беллингем наконец отвернулась от витрины и прошла в соседний зал, ее сопровождал очень довольный молодой человек. Вот Эхнатон или Куэн-Атен, как читают некоторые специалисты эти иероглифы. Она показала на фрагмент цветного рельефа, обозначенный как часть раскрашенной каменной плиты с портретом Аменхотепа IV, и мы остановились, глядя на хрупкую женственную фигуру великого фараона с большим черепом, необычным заостренным подбородком и лучами Атона, словно ласкающими своими руками фараона. «Мы не должны стоять здесь, если вы хотите увидеть дар моего дяди, потому что сегодня зал закрывается в 4 часа». С этим предупреждением мисс Беллингем перешла в другой конец зала и остановилась перед большой витриной, в которой находились мумии и много других предметов. На черной табличке и белыми буквами было написано следующее объяснение. «Мумия Секотепа, песца из 22-й династии, вместе с предметами, найденными в его могиле. В их числе 4 канопы, где помещены внутренние органы, фигуры ушепти, продукты и различные предметы, принадлежавшие покойному. Его любимое кресло, подставка для головы с его именем и именем фараона Осоркона I, правление которого он жил, и другие небольшие предметы. Дар Джона Беллингема Эквайра». «Они разместили все предметы в одной витрине», — пояснила мисс Беллингем, «чтобы показать содержимое обычной могилы представителя высшего класса. Вы видите, что умершему предоставлены все обычные удобства: продовольствие, мебель, чернильница, к которой он привык, когда писал на папирусе, и штат слуг, чтобы обслужить его. «А где слуги?» — спросил я. «Это маленькие статуэтки у Шепти», — ответила она. «Они служители мертвых, его слуги в подземном мире. Странная идея, не правда ли? Но вся организация полная, последовательная и вполне разумная, если принять существование личности в отрыве от тела». «Да», — ответил я. «И это единственный способ оценивать религиозную систему, принимать верование человека как нечто само собой существующее. Но как, должно быть, было трудно доставить все это в Лондон из Египта?» «Дело того стоило, потому что коллекция хорошая и поучительная, и работа прекрасная. Обратите внимание, как прекрасно вырезаны фигурки у Шепти и пробки сосудов каноп. И мумия тоже хороша, хотя покрытие из битума на спине ее не улучшает. Этот Секотеп должен был быть красивым мужчиной. Маска на лице. Наверное, портрет?» — спросил я. «На самом деле нечто большее. Это лицо самого покойника. Мумию заключают в то, что называют картонажем. Это покров, смоделированный по фигуре. Картонаж состоит из нескольких слоев льняной ткани или папируса, соединенных клеем или цементом, так что видны общие фигуры и конечности. После того, как цемент застыл, картонаж покрывают тонким слоем штукатурки, лицо моделируют очень точно, потом раскрашивают и снабжают надписями. Как видите, тело в картонаже закрыто, как орех в скорлупе, в отличие от более древних форм, когда мумию просто окутывали тканями и укладывали в деревянный гроб». В это время мы услышали вежливый голос, мелодично сообщающий о закрытии. Одновременно желание чая напомнило о гостеприимной молочной. С достоинством, не обращая внимания на служителя, который сопровождал нас по галерее, мы прошли к выходу, по-прежнему говоря о погребениях. Обычно мы позже покидали музей, к тому же это был наш последний день на данный момент. В результате мы задержались за чаем настолько, что леди из молочной посмотрела на нас с явным неодобрением. И когда, наконец, пошли домой, пошли таким необычным маршрутом, что в 6 вечера оказались на Линкольнс-ин-Филдс. Оттуда пошли по непрямому маршруту, который, помимо прочего, пересекал Рассел-сквер, Ред-Лайон-сквер, со спокойным проходом того же названия, Бетфорд-Роу, Джокис-Филдс, Хэнд-Корт и Грейт-Тернстайл. Именно на этой последней улице наше внимание привлек постер рядом с газетным киоском с поразительным заголовком «Новые памятные предметы от убитого человека». «Мисс Берингтон...» Взглянула на постер и содрогнулась. «Ужасно, не правда ли?» — сказала она. «Вы читали об этом?» «Я уже несколько дней не видел газеты», — ответил я. «Конечно, не читали. Такое вы бы не забыли. Мы сами нечасто видим газеты. Во всяком случае, мы их не покупаем, но мисс Оман последний день-два снабжает нас ими. Она настоящий вампир, поглощает все ужасы, и чем ужаснее, тем лучше». «Но что нашли?» — спросил я. «О, останки какого-то бедняги, которого, очевидно, убили и расчленили на части. Просто ужасно. Я дрожала, читая это, не могла не думать о бедном дяде Джонни, а что касается моего отца, то он очень расстроен». «Это кости, которые нашли на грядке салата в Сидкапе?» «Да, но нашли больше. Полиция действовала очень энергично, по-видимому, проводили систематические поиски, и в результате нашли еще несколько частей тела в разных местах. В Сидкапе, Ли, Сент-Мэри-Грей, а вчера нашли в пруду, который называется Кукушкин пруд, недалеко от нашего старого дома». «Что, в Эссексе?» — воскликнул я. «Да, в Эппинг-Форесте, рядом с Вудфордом. Разве не ужасно о таком думать? Они были, вероятно, скрыты, когда мы там жили. Я думаю, это больше всего привело моего отца в ужас. Прочитав статью, он так расстроился, что схватил всю пачку газет и выбросил их в окно. Они разлетелись, и бедная мисс Оман пришлось собирать их по всему двору. «Думаете, он подозревает, что это останки вашего дяди?» «Наверное, хотя он ничего не сказал, а я, конечно, никаких предположений не высказывала. Мы всегда друг перед другом притворялись, что верим в то, что дядя Джон еще жив». «Но вы так не думаете?» «Нет, боюсь, не думаю. Я совершенно уверена, что мой отец тоже так не считает, но не хочет признаваться мне в этом». «Вы помните, какие именно кости нашли?» «Нет, не помню. Я знаю, что в Кукушкином пруду нашли руку и что в пруду возле Сент Мэри Грей нашли бедренную кость. Но мисс Оман может вам все рассказать об этом, если вы интересуетесь. Она будет рада встретить родственную душу», — добавила мисс Беннингем с улыбкой. «Не знаю, есть ли у меня духовное родство с вампиром», — сказал я, — «особенно с таким вспыльчивым вампиром». «О, не осуждайте ее, доктор Беркли», — попросила мисс Беннингем. «На самом деле у нее неплохой характер. Она только внешне бывает колючей. Я не должна была бы называть ее вампиром. Она очень милый, очень полезный ежик. Какого можно найти, если побродить по диким местам? Знаете, сколько она работала, чтобы сделать мое старое платье презентабельным, потому что очень хочет, чтобы я хорошо выглядела на вашем званом ужине?» «Вы обязательно будете хорошо выглядеть», — сказал я. «Но я безоговорочно снимаю свои замечания о ее характере. И говорю серьезно, она мне всегда нравилась». «Это правильно. А сейчас не зайдете ли на 5 минут, чтобы поболтать с моим отцом? Мы пришли рано, несмотря на свой маршрут». Я с готовностью согласился, тем более, что хотел обменяться несколькими словами с мисс Оман по поводу подготовки к ужину и не хотел обсуждать это в присутствии моих друзей. Соответственно, я немного поговорил с мистером Беллингемом, в основном относительно нашей работы в музее, пока мне не пришло время возвращаться в больницу. Попрощавшись, я в задумчивой медлительности начал спускаться по лестнице, как можно громче скрипя обувью, в результате на который я и надеялся. Когда приблизился к комнате мисс Оман, она открыла дверь и высунула голову. «На вашем месте я бы сменила сапожника», — сказала она. Я вспомнил, что она очень милый ежик, и едва не рассмеялся ей в лицо. «Вы бы это сделали немедленно, мисс Оман, хотя бедняга ни в чем не виноват». «Вы очень легкомысленный молодой человек», — строго ответила она. Когда я улыбнулся, она посмотрела на меня со зловещим видом. Неожиданно я вспомнил о деле и сразу стал серьезным. «Мисс Оман», — сказал я, — «мне очень нужен ваш совет по важному делу. Для меня, во всяком случае». Приманка советом, которую по непонятной причине игнорировал Исаак Уолтон, действует в любую погоду. И это действительно приманило женщину. Она проглотила прибанку вместе с перьями, шерстяным телом и всем прочим. «О чем совет?» — с готовностью спросила она. «Но не стойте здесь, где вас может услышать всякий, а не только я. Заходите и садитесь». Я действительно не хотел говорить здесь об этом, к тому же у меня не было времени. «Не могу, мисс Оман, сейчас мне нужно быть в больнице, но если вы будете проходить мимо и сможете уделить мне 5 минут, я буду очень вам обязан, если вы заглянете. Я действительно не знаю, как мне быть». «Конечно, мужчины редко это знают, но вы лучше большинства. Вы знаете, что в трудных случаях нужно посоветоваться с женщиной. Но о чем совет? Может, я смогу заранее обдумать?» «Ну, узнаете», — уклончиво сказал я. «Дело совсем простое, но я не могу. Нет, ей-богу», — воскликнул, взглянув на часы. «Мне нужно бежать, меня там ждут». С этими словами я ушел, оставив ее буквально плясать от любопытства.